Пришел май в небольшой кишлак. Где-то в столице происходили очень важные события. По слухам, там была революция. Старики обсуждали последние события, говорили о том, что принесет им новая власть. Их беседу прервал шум машины, которая подъезжала к их кишлаку. Дети веселой гурьбой выскочили на дорогу и весело крича бежали за автомобилем. Взрослые насторожились. Из машины вышел молодой энергичный человек. На его приятном лице светилась широкая улыбка, так похожая на майское теплое солнце. «Салам алейкум, земляки!» — громко обратился он ко всем. «Салам алейкум!» — несколько напряженно ответили дахкане. «Как дела у вас?» — поржа своей доброй, бесхитростной улыбкой, спросил гость. Веселиться людям особенно нечего. Зима была трудной, и поводов для радости явно не было. «Ну, что вы такие скучные, товарищи дахкане? Я приехал из района. Вы слышали про Саурскую революцию?» Кто-то отозвался. «Да, малость слышали, что в Кабуле новая власть». «Друзья, теперь у нас новая власть. Революция свершилась ради нас с вами. Теперь у вас будет новая жизнь. Вы, труженики, все богатство страны делается вами». Молодой человек из города обращался к стоявшим вокруг него людям. «Вы годами работали на помещиков, баев, чиновников. Все, теперь этому конец. Новая власть отдает вам землю. Кто работает, тот ест. Революция, о которой мы так мечтали, свершилась. Теперь вы и ваши дети будете в новой стране, где человек труда будет главным гегемоном. Ему, старому Кариму, относились с уважением и даже почтением. Этот молодой большой начальник называл его товарищем и, наверное, впервые в жизни по достоинству оценил его труд. Может быть, что-то изменится в жизни? — подумал старик. Ему очень хотелось поверить этому хорошему человеку с добрым, открытым лицом и теплой улыбкой. Из машины вышли еще два человека и начали составлять списки людей, нуждающихся в земле, скоте, семенах и инвентаре. Карим подошел к этим людям, его внесли в списки. Молодой человек подошел к старику. — Не волнуйся, отец! Все твои трудности теперь позади. У тебя будет своя земля. Он обнял Карима, пожал руку и пожелал успехов. В Москве Андропову нужно было докладывать генеральному секретарю Брежневу о ситуации в Афганистане. Там, в Кабуле, происходили события, о которых в Советском Союзе никто толком не знал. Он взял трубку телефона правительственной связи. «Леонид Ильич, тут у нас случилась нестандартная ситуация». «Знаю, знаю», — раздалось на другом конце провода. «Непонятно мне, как же вы, Юрий Владимирович, все это прохлопали?» «Да, проблемка. Надо собираться». В голосе генсека звучали нотки раздражения. Через день на заседании Политбюро после долгой полемики приняли компромиссное решение о признании новой власти в Кабуле. Всем было трудно понять, кто организовал эту революцию. Они не догадывались тогда, что апрельскую революцию организовал Хафизулла Амин. Это его решительность и твердость, проявленные в трудные времена, подняли его авторитет до небес, и армия восхищалась его грамотными действиями и организаторскими способностями. В Афганистане всегда уважают силу, и это хорошо помнил Амин. Он был учеником Тараки, большого мечтателя и романтика. В молодости Амин зачитывался романами своего учителя и наставника, переживая вместе с автором за судьбы простых людей, и тоже мечтал изменить жизнь народа к лучшему. Амин всегда уважительно и с глубоким почтением относился к своему старшему товарищу и другу. Но он был человеком слова, твердым и решительным, всегда добивался поставленных целей. Работоспособности Амина удивлялись все, кто знал его. Он много учился, впитывая новые знания как губка, и обладал природной смекалкой и мощным аналитическим умом. Тогда на апрельском заседании Политбюро КПСС Леонид Брежнев в открытую выразил свое неудовольствие апрельской революции в Афганистане. Сидя во главе стола в своем большом кабинете в Кремле, Леонид Ильич, несколько причмокивая, говорил: «Афганистан – дружественная нам страна. Президент Дауд – вполне приличный человек. Мы с ним хорошо знакомы, и с ним можно всегда договориться и иметь дело». «Его убили?» – генсек обратился к Андропову. «Да», – потупил голову председатель КГБ. «Нехорошо», – покачав головой, продолжил генсек. «Это был наш человек. Куда же вы смотрели, Юрий Владимирович?» В разговор вступил министр иностранных дел. «Но что случилось, то случилось. Товарищи, которые совершили революцию, наши идейные друзья. Они хотят построить в Афганистане социализм. Так стоит ли их ругать за это?» «Социализм, социализм!» — со вздохом проговорил Брежнев. «Жаль, конечно, Дауда. С ним было приятно иметь дело. Ладно, поступайте, как считаете нужным». Большинство членов Политбюро проголосовало за признание новой власти в Кабуле. Деваться было некуда.